Глава пятая. Второе пришествие. Прохожие на меня оглядывались. Я чувствовал их развороты корпуса, некоторые, даже не скрывая любопытства, останавливались, но, к счастью, в воздухе витали пары этилового спирта. Многие были слишком навеселе, чтобы всматриваться в незнакомца, откровенно не вписывающимся своим менталитетом в их общину. Дикий, неухоженный вид, боязливо спрятанные в провисающие карманы руки – настороженно скользящие глаза, скрываемые словно зарослями, немытыми прядями темных волос. А у тех были в основном светлые. То самое, что их отличало от меня, а именно благополучный облик, беспечные улыбки, раскрепощенные интонации на незнакомом языке, вряд ли позволяло им всерьез допускать мысль, что я сейчас выкину какую-нибудь антиобщественную шутку. Один даже переградил мне путь и, дыша перегаром, что-то спросил. Поджав губы, я сделал шаг в сторону, чтобы обойти, но тот неожиданно сунул мне в ладонь купюру и, хлопнув по плечу, нетвердой походкой поплелся дальше. Но не только это заставляло меня чувствовать себя чужим. Гладкий, без задоринки асфальт, мощеные тротуары, нигде не выкинутого пластикового стаканчика, ни смятой пачки сигарет. Люди хоть и вели себя разгульно, но никто не буянил. Не было слышно никаких гортанных выкриков, никто не шел в развалку, никто никого не толкал плечом. Пригладив свою спутанную шевелюру, я остановился напротив опрятного на вид бара и уже было протянул руку к двери, как та сама открылась, а на пороге стоял... «Ты?» — неверяще воскликнул высокий угловатый парень. Светлорусые волосы, простодушное лицо, которое сейчас перекосило от радостного изумления. Это был мой друг. Я раскрыл рот и попытался что-то сказать, но у меня словно пропал дар речи. Из горла вырвался скрежет. «Это же ты! Ну!» Друг схватил меня за плечи и встряхнул. Его глаза возбужденно лезли из орбит. «Х-х-хм!» Я догадался для начала вдохнуть в легкий воздух, чтобы произнести слова. «Да, я». Друг сделал шаг назад, неверяще рассматривая меня во все глаза. «Бог ты мой! Да тебя не узнать! Просто невозможно, что я тебя нашел! Как же я был прав!» — мотал он головой. Я, наконец, совладал со своими голосовыми связками и прогоняемым через них воздухом. Голос с непривычки был скомканным. «Ты не представляешь, как рад видеть!» Друг продолжал качать головой. Мы крепко обнялись. Позади нас раздались веселые оклики. «Давай зайдем, а то на проходе стоим». Мы оказались в скромном, людном, но чистоплотном помещении с уютной планировкой. Умиротворенно играла какая-то этническая музыка. Не успели занять столик в углу, как к нам подлетела обаятельная официантка, что грудным голосом на незнакомом языке начала зачитывать, по-видимому, какие-то специальные предложения для посетителей их бара. Но я, недолго думая, ткнул в меню на рисунок живописно рассыпанных на столе чипсов и извлек из кармана смятую купюру. Любезно улыбнувшись, она подхватила меню и скрылась за барной стойкой. «Тебе столько всего надо рассказать, что творится в нашем городе. Сумасшедший дом!» «Сумасшествие — это встретить тебя здесь. Что ты вообще тут делаешь?» «Ну, во-первых...» Он поднес к моему вытянувшемуся лицу палец, на котором красовалось золотое кольцо. «Я женился». «Ты шутишь?» «На той самой, про которую...» «Да», — перебил друг, — «и у нас нечто вроде медового месяца, который мы решили отметить туром по Норвегии». «Но как?» «Я слышал, как ты мне что-то рассказывал про организацию «Айсберг», из-за которой все это началось. Ко мне неоднократно заявлялись какие-то неприятные личности, названивали моему отцу, пытались вызнать про тебя, куда подевался, поддерживаем ли мы связь. Даже полиция наведывалась. Так вот, я просто подумал, что «Айсберг» — это же как бы льды и снега там. Ну и тому подобное. А потом была свадьба. И думали, куда поехать отмечать. Ну тогда-то я и предложил рвануть сюда. Не был уверен, конечно. Мы так из города в город ездим, местные достопримечательности смотрим и... «Льды и снега», — переспросил я и зашелся хриплым смехом. Друг смутился. «Ну да. Но ведь в итоге оказался прав». «Оттого и смешно», — посерьезнел я. «Я уже собирался возвращаться в гостиницу, а завтра мы бы уже поехали в следующую провинцию. Как же мы так столкнулись? Просто невероятно!» «Сам не могу поверить», — покачал я головой. «А где твоя жена, кстати?» «А, о, она в обсерватории сейчас. Звезды ее, видите ли, интересуют. Скоро вернется». Забавно. А ведь я ее так и не видел ни разу. Сейчас покажу фотографию. Он полез в карман за телефоном, стал по нему сосредоточенно и лозить пальцами. К нам подошла официантка с подносом, на которой было взгромождено лукошко с ароматными и масляно поблескивающими под светом настольной лампы чипсами. Буркнув что-то нечленораздельное в знак благодарности, я тут же с жадностью набросился на них, закидывая в рот одну за другой, безостановочно глотая. Все-таки отсутствие нужды в дыхании имело свои плюсы. «Давай», — неожиданно рыкнул друг. Он напряженно смотрел в экран своего телефона, чего-то ждал. На его щеках вздулись желваки. «Подтормаживает, как всегда», — пояснил он, поймав мой взгляд. И тут он потерял терпение. Весь затрясся, быстро и бездумно тыкая пальцем в экран. Его торчащая челка при этом смешно запрыгала. Не выдержав, я рассмеялся, обдав его вылетевшими крошками изо рта. «Короче, сам ее потом увидишь», — решил он, раздраженно закинув телефон в карман обратно. «Этот кирпич не может ничего». «Да не страшно. Давай теперь ты рассказывай, что делаешь здесь?» И я поведал ему о своих злоключениях, начиная с погрома ночного клуба, заканчивая тем, как потерял способность дышать. Друг был благодарным слушателем. Ни разу не перебил, где надо, он гневно вскрикивал, а где-то скорбно потуплял взгляд. Когда я рассказывал о планах директора Айсберга и о том, чего мне стоило оттуда сбежать, он стиснул кулаки до скрипа кожи, а от моих красноречивых описаний разрушительных последствий силы, которую я недавно обрел, его рот смешно приоткрылся и не закрывался до тех пор, пока я не поделился переживаниями от стимуляции своего прилежащего ядра. «Знакомо дело», — хмыкнул он с видом бывалого. «Первый раз я ставил этот эксперимент на нем. Про самку же неожиданно для себя я не проронил ни слова». «Значит, вон как оно», — только и смог вымолвить друг, когда я замолк. «Но если ты не дышишь, то как тогда?» «Я думал на этот счет», — признался я. «Дышим мы ради окислительного фосфолирирования, в ходе которого митохондрии в клетках запасаются аденозитрифосфорной кислотой, что в свою очередь является...» «Нет-нет-нет», — он выставил передо мной ладонь. «Давай проще, я ничего не понял». «В общем, молекула, ради беспрестанного появления которой мы дышим, синтезируется у меня, ну, можно сказать, вручную, без посредников». «Или же она изымается из окружающей среды и массово откладывается в моем теле. Понимаешь, с моей способностью отпадает нужда в посреднических системах, в той же крови. У меня так сердце уже не бьется неделю». Друг сглотнул. «Что же будет дальше?» «Не знаю. Даже думать не хочу», — пробормотал я. «Да, теперь понятно, почему за тобой идет такая охота. И что, прям сильно постарел, говоришь?» Он кивнул на мое лицо. «В том изоляторе». «Лет на 10, не меньше». Тот отмахнулся. «Да брось! По глазам же вижу! Как был юнцом, так и остался», — хохотнул он, но, заметив, что я не весел, перестал глумиться. «Как по мне, тебя куда сильнее старят эти волосы и борода. Вот честно, как Робинзон Крузо выглядишь». «Думаешь, что-то изменит?» «Да», — уверенно произнес друг, поедая чипсы из лукошка. «Побрейся, подстригись, сделай укладку и будешь как прежде». Я перевел взгляд на отражение в стекле, отделяющем нас от улицы. Сосредоточенно замер, внезапно все волосы с моего лица опали. Друг согнулся пополам, закашлившись. «Ну как?» — с опаской спросил я, проведя рукой по голому подбородку. «Боже!» — откашлившись, прохрипел он. «Лучше бы ты оставил все как есть!» И засмеялся. Глянув на себя в отражение, еще раз мои тонкие губы тоже невольно тронула улыбка. «Ну, что-то в этом есть», — подбодрил друг. «Колоритный образ, знаешь ли. Увидишь такое, вовек не забудешь». Я беззлобно швырнул в него скомканной салфеткой. «Так что ты говорил про сумасшедший дом?» «А, у религиозных крыша поехала. Жужжат все, как заведенные, о втором пришествии». «В связи с чем?» «Но, с другой стороны, у нас и в самом деле происходят какие-то аномальные вещи. Около 30 девушек, и то только по официальным данным, подверглись непорочному зачатию». Меня перекосило. «Что?» «Все забеременевшие утверждают, что накануне не имели никаких связей. Все это, конечно, можно было списать на массовый розыгрыш, если бы не одно «но». Моя коленка нетерпеливо подергивалась, требуя продолжать. «Те, кто решился на аборт, в общем, извлеченные плоды, проверили на генетическую совместимость, и оказалось, что хромосомы принадлежат одному и тому же человеку». Я откинулся на спинку стула и запрокинул руки за голову. В нее закрадывались страшные подозрения. «И вот еще. Вокруг некоторых беременных двигаются сами предметы, а одну из них ненормальные даже прозвали «матерью сатаны», потому что рядом с ней портились продукты, вяли цветы и занемогали люди. И я клянусь, мне это кое-что напомнило. Он уперся локтями в стол, уставившись на меня пронизывающим взглядом. «Уж не ты ли это, дружище, постарался?» Я не ответил. Уже и так было понятно, что это я. И как только раньше не допустил мысль, что частицы из окружающей среды я мог не только изымать и депонировать в себя, но и наоборот, внедрять в мир вокруг части себя, не спрашивая ни у кого согласия, без моего ведома. Скольких же я так неосознанно оплодотворил? В основном это студентки из твоего университета, там аж следственную проверку устроили, а некоторых дам забрали в закрытые больнички для изучения. Нам-то, конечно, всем сказали, что якобы для их же блага, чтобы обеспечить благополучное развитие плода и сохранность его носителя, но мы-то с тобой знаем, — друг нахмурился, — на что способны эти ученые-крысы. «Марта!» — громко вырвалось у меня. Пара посетителей обернулась в нашу сторону. «Какая Марта?» — непонимающе переспросил он. «Не та ли, про которую ты рассказывал?» «Ну, — друг деликатно кашлянул, — которая послала тебя куда подальше». «Оказывается, на то были причины», — осененно выдохнул я. «И почему она мне не сказала?» «Да, айсберг же первый ее возьмет и вскроет». Я сам не заметил, как подскочил. На нас уже стали откровенно глазеть. Официантка уставилась на меня с наклеенной улыбкой, неуверенная в том, стоит ли подходить и что-то спрашивать. Я метнул на нее затравленный взгляд, и в голове пронеслась мысль, не оплодотворил ли я ее, пока она ходила рядом, а я самозабвенно общался с другом. «Вернись на место», — не разжимая губ, процедил друг и многозначительно покосился на пялящихся на нас посетителей. «Ты привлекаешь к нам внимание». И обескураженно рухнул обратно в кресло, отчего то страдальчески взвизгнуло и даже немного покосилось. Уныло подумав, что теперь еще и неизвестно, сколько вешу с этим обновленным скелетом, я спросил. «То есть, выходит, я отец всех этих нерожденных детей?» «Выходит, да». Растерянно согласился друг, отведя настороженный взгляд от ножек моего кресла. «И все эти женщины мои? Они нуждаются в моей защите?» «Не думаю, что они в ней нуждаются. Наверняка и без тебя за ними присматривают как следует. Ты не понимаешь». «А что ты хочешь?» — повысил голос он. «Вернуться в наш город, вызволить их всех и учредить собственный гарем? Идея неплохая, вот только если ты не забыл, за тобой идет глобальная охота. Неважно. Теперь я сам устрою на них охоту». «Ты в своем уме?» – опешил друг и замахал своими длинными, как крылья мельницы, руками. «У них куча филиалов по всему миру, передовые технологии и даже какие-то инопланетяне со сверхреакцией, про которых ты говорил. На их стороне правоохранительные органы. Ты не сможешь такому противостоять». «Предлагаешь бездействовать?» – рыкнул я. «Предлагаю пока что просто наблюдать». Его голос был как никогда серьезен. «А там видно будет». «Но прошу тебя, не лезь на рожон, хоть в этот раз!» «В самом деле, разве меня это касалось? Меня, приблизившегося к пониманию истинного смысла жизни, в которой вовсе не обязательно было включать все эти интриги. Это сейчас кажется необходимым бежать и исправлять свои ошибки, прятать под свое крыло тех, за кого был в ответе. Ведь одну же не уберег. Но чем остальные были лучше? Они все станут для меня одинаково безразличны, стоит мне только вернуться в трейлер и вновь простимулировать свое мотивационное ядро. Я почти было успокоился, как передо мной внезапно предстало лицо Марты. Породистые и навсегда запоминающиеся черты, чувственные губы, приподнятые скулы, глаза цвета расплавленного серебра. Я попытался стереть ее из памяти сразу после того прохладного телефонного разговора, нашего последнего. Оказывается, она уже тогда испытывала первые признаки беременности. Я вспомнил ее изможденный вид. Да, все так и есть, все сходится. И как же я тогда не догадался? Но айсберг, должно быть, в отличие от меня, догадался сразу, и с того раза дальнейшая судьба Марты мне не была известна. Вряд ли они упустят шанс исследовать последствия моего феномена, особенно после всего, что они со мной сотворили. Они точно не побрезгуют нарушить человеческие права даже по отношению к своему же служащему. Я хотел на это закрыть глаза, но не мог. На какую-то секунду я представил себя и ее. Вместе. Счастливых где-то в этих живописных краях. Нет больше никакого айсберга. И никаких больше недопониманий между нами. Она такая красивая и неприступная смотрит на меня, как на своего мужчину. «Я выдвигаюсь на айсберг», — твердо сказал я. Друг хотел было что-то возразить, но, столкнувшись с моим окаменевшим взглядом, покорно вздохнул. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «День-два меня не будет. Подожди меня здесь, в этом городе. Никуда не уезжайте. Я не хочу, чтобы с вами что-то произошло. И да, твоей жене лучше про меня не знать и не видеть меня», — добавил я, мрачно вспомнив свою неконтролируемую детородную способность. «Не сможем. Послезавтра нас уже ждут дома», — покачал он головой. «Таков был изначальный план поездки. Да и если даже плюнуть на план, у нас попросту денег не хватит, чтобы здесь остаться». «Я достану вам денег, сколько угодно», — горячо возразил я, вспомнив, как видел по пути сюда что-то вроде банка. «Нет, ты не станешь, ты не такой», — отказал друг. «Ты не преступник. Да и нас хватится. Готов поспорить, о плане нашей поездки знают в том числе и агенты этого айсберга. Им только дай повод заподозрить». «Да, да, ты прав», — неохотно выдавил я. «Что ж, ладно тогда», — мы сцепились ладонями. «Удачи тебе в твоем крестовом походе». Мои губы скривились в непредвещающей ничего хорошего ухмылке. «У меня есть кое-что понадежнее удачи».